Глава вторая. Период в Боруссии. Пришел мальчиком, ушел мужчиной. Яблоко раздора для топ-клубов Европы. После яркого периода в Бирмингеме Джуд решился на радикальный шаг и перешел в дортмундскую Боруссию. Новая команда, новая страна, новый стиль футбола. Все это не испугало амбициозного британца. Почему же Беллингем выбрал именно Дортмунд, вы узнаете чуть позже. А пока мы расскажем, какие еще клубы охотились за одним из талантливейших игроков поколения. Джуд Беллингем находился в сфере интересов множества европейских топ-клубов. Причем многие команды следили за ним и пытались переманить к себе с раннего детства, поэтому карьера парня могла пойти совсем по другой тропинке. Все началось в 9-летнем возрасте, когда Беллингема в свою академию звал Ливерпуль. Мальчик даже ездил на двухдневный просмотр в Мерсисайдский клуб. Там он неплохо проявил себя. Тренерскому штабу понравилась игра юного полузащитника. Ливерпуль выразил готовность зачислить Джуда в свою академию, однако решающее слово сказали родители талантливого парня. Они отказали топ-клубу из Мерсисайда, объяснив это тем, что сыну еще слишком рано покидать родной город и семейное гнездо. Через призму времени кажется, что они поступили правильно. Чужой город, жизнь в интернате, новая школа – все это могло надломить психологическую целостность 9-летнего мальчишки. К 14 годам Беллингем объехал десятки просмотров в топ-клубах, но родители по-прежнему настаивали на том, что нужно оставаться в Бирмингеме. Джуда приглашали во многие именитые академии, однако все это было на уровне разговоров. А вот с более-менее конкретным предложением на британского вундеркинда и его родителей вышла Барселона. Отказать каталонцам было сложнее всего, ведь Беллингем однажды в школьном альбоме написал «Мечтаю играть за Барселону». Парень загорелся этой идеей, и, будь его воля, он бы согласился на переезд в Каталонию. Однако на первый план опять вышла позиция его родителей. Отца юного футболиста пригласили на встречу с руководством Барселоны. Он стал углубленно изучать вариант с Испанией и пришел к выводу, что сине-гранатовые не подходят его сыну. Несколькими месяцами ранее Барса уже подписала одного молодого британца, однако это сотрудничество не увенчалось успехом. Принципы работы испанских тренеров на детском уровне не подходят для выходцев из силового британского футбола. Там молодые англичане угасают. Поэтому отказ родителей отпускать старшего сына в Академию Барселоны был более чем оправдан. Следующее серьезное предложение Джуд получил в 15 лет. Теперь от Манчестер Юнайтед. В этом возрасте родители начали прислушиваться к желаниям сына. Поэтому решение по предложению Красных Дьяволов принималось совместно. Вердикт неизменный. Беллингем остается в Бирмингеме. А летом 2019 года, за несколько месяцев до дебюта за основу Бирмингема, Джуд получил весьма экзотическое предложение. На него вышел Аякс из чемпионата Нидерландов. Этот клуб славится своей работой с молодыми талантами, поэтому переезд туда выглядел привлекательно. Но территориальная отдаленность, языковой барьер и незнакомая культура заставили перспективного парня отказаться от переезда в Голландию. К тому же в Бирмингеме к своему воспитаннику относились очень хорошо. К нему был максимально трепетный подход со стороны тренерского штаба и руководства. Клуб осознавал, звезда какого масштаба растет в стенах его академии, поэтому пытался создать для вундеркинда крутые и комфортные условия. К Беллингему всегда был особый подход. В клубе даже были готовы прощать ему некоторые дисциплинарные нарушения. Впрочем, этими вольностями парень не пользовался и всегда идеально соблюдал режим. Позже Джуд и его родители отблагодарили родной клуб, отдав ему дань уважения за особое отношение. В один момент полузащитник мог покинуть британскую команду бесплатно на правах свободного агента. Однако семья футболиста настояла на том, что Беллингем не бросит Бирмингем без компенсации. Парень подписал контракт, в котором была прописана сумма отступных. Теперь никто не мог увезти вундеркинда бесплатно. Когда за ним пришла Боруссия, немецкому клубу пришлось раскошелиться. Впрочем, эти вложения оправдались на все 100%.